Глава 30. Малый прием 3. Музыкантов нашли. Взяли кого-то из местных менестрелей и одного из челяди, чтобы играл на флейте. Переодетые наспех, в нарядных одеждах с чужого плеча, они суетливо расставляли инструменты и готовились. Время, отведенное на передышку, истекло быстро. Марша держалась в стороне, обретя потерянное спокойствие. И только искоса, под прикрытием веера, что-то шептала ближайшим наперсницам. Взволнованной она не выглядела, и это было очень-очень плохо. Значит, отступление не слишком испортило план. Фэй-Фэй начала заметно нервничать, когда заиграли проигрыш приглашения к третьему танцу. Я выпила почти весь чай. И от нечего делать гоняла орешки по столу. Армия арахиса против армии фундука. Фундуки побеждают, зайдя в тыл противника. Голова лихорадочно работала, перебирая варианты. Сообщение точно получили. Ларика давно удовлетворенно кивнула мне, но ушло ли оно дальше? «Фаю...» Фэй осторожно коснулась рукава, чтобы привлечь внимание. «Мне плохо. Я же могу внезапно заболеть, и у нас будет причина покинуть прием. Она с надеждой смотрела в мои глаза. Леди Ву почувствовала себя плохо, и двум юным дебютанткам пришлось покинуть прием. Причина так себе. Лицо в этом случае мы все равно потеряем, но потенциально избежим более глобальных потерь. Но это все равно будет проигрыш Блау Фэйю. «Фэй-Фэй», — я вздохнула. «Когда играешь в го с дедушкой Ву и понимаешь, что проигрываешь эту партию, ты тоже внезапно заболеваешь?» «Это другое», — Фэй фыркнула. «Там совершенно другие ставки, и проигрывать тоже нужно уметь». «Нужно. И покинуть игровой стол без потерь можно, если соперник великодушно позволит тебе сохранить лицо. От Фэй я этого не ожидала. Они выжмут из ситуации все. «Мы можем пригласить кого-то сами». Глаза Фэй решительно сверкнули. «Угу. Сначала стоит добраться до того самого, кого нужно пригласить». Я боковым зрением оценила расстановку сил в зале. Все слабые звенья были прикрыты стратегическими группками прихлебателей. «Далее, предположим, твой маневр удался. До белого танца еще далеко, перед самым закрытием первого отделения. Это вопиющее нарушение приличий. Так ты уверена, что неотразимые леди Ву не откажут?» «Не принято отказывать даме». «Бойкоты тоже устраивать не принято», — я фыркнула. «Думаю, они именно этого и ждут. Я бы ждала. Это самый предсказуемый вариант, особенно для Блау». Я закинула в рот одного из бойцов, победившей армии фундуков. «Самый. А потому план на этот случай тоже должен быть». «Мы можем пригласить легионеров. Они не посмеют отказать». Фэй-Фэй не сдавалась и думала. Это радовало и удивляло. «Фэй!» — я откровенно рассмеялась. «Неужели призрак социального остракизма обладает такой волшебной, стимулирующей твои мозги силой? Ты видишь здесь кого-то титулованного младше 20?» Я покосилась на ближайшие портьеры. «Ваю! Все равно это лучше!» «Фэй! Фэй, Фэй! Когда ты не можешь выиграть партию в го, ты начинаешь менять правила под себя и выдумывать новые? Или, садясь играть, ты заведомо соглашаешься следовать заведенному порядку? Все зиждется на правилах. Посмотри!» Я кивнула в сторону гостей. «Общество, армия, имперская власть — всего лишь части одного механизма. И если один винтик решит, что он вправе действовать по-своему, что должна сделать система, чтобы сохранить целостность?» Я с удовольствием хрустела орешками. «Уничтожить! Нам могут простить отступление и даже потерю лица, но никто и никогда не посмотрит сквозь пальцы на нарушение вековых устоев. Нас сожрут, Фэй!» Я потянулась, внимательно отслеживая перемещение марши. И в этом случае первые кричать «Ату их, ату!» будут те, кто сейчас еще сохраняют видимость нейтралитета. «Нет». Я задумчиво погладила наручи браслеты. «Мы должны выиграть партию на этом поле по правилам, которые всем известны. Они этого и ждут, что кто-то из отмороженных Блау снова сорвется. Точно так же, как в прошлой жизни. Точно так же. Такого удовольствия мы им не доставим». Я встряхнулась, выпрямив спину. Кавалеры начали приглашать других дам. «Ну что же, Акт 2, сцена 1. Занавес открывается. Ликас, ну где же ты? Музыканты играли хуже. Не из рук вон плохо, но флейта постоянно брала не те ноты, и струнные не всегда попадали в такт. Нужно некоторое время, чтобы новый оркестр сработался, или просто так сильно нервничают. Прыщавый худосочный сир на этот раз пригласил Маршу. Никак не могу вспомнить, как его зовут. Что-то такое крутится в голове. Пары встали в первую позицию и исполнили традиционный поклон партнерам. Как дверь в бальный зал отворилась, пропуская новое лицо на этом празднике жизни. Малый прием почтил своим присутствием сир Кантор Анастас Тир, собственной персоной. Время для появления было выбрано идеально. Большинство уже начали танцевать и не могли прервать фигуры. Мальчишка, четко печатая шаг и быстро кланяясь дуэньям и наблюдателям, начал продвигаться в нашу сторону. Ему нужно пройти примерно треть круга. Неизменный синий кафтан военного кроя, сапоги, обычная перевязь. Он даже не соизволил переодеться. Провинциальный прием этого не стоит. Единственное, что выбивалось из образа, это подчеркнуто выставленные на всеобщее обозрение родовые регалии. Присутствовали и личное кольцо, и круглая бляшка малой печати тиров, тускло сияющие на груди. Он здесь как официальный представитель рода? И я посмотрела на танцующих. Пара мелких тиров с удовольствием лапали партнерш под предлогом танца. Мелкие, милые, безопасные, прыщавые задохлики. На этом приеме от тиров не было ни одного наследника основной ветви, пока не явился Кантор. Фэй-Фэй толкнула меня в бок, прикрыв улыбку веером. В центре зала, старательно вращая партнера в нужную ей сторону, к нам пыталась приблизиться Марша. Она агрессивно вела в танце. Последний столик с наблюдателями, альков, и сир Кантор Тир предстает перед нами, склонив голову в традиционном поклоне, немного более глубоком, чем положено по этикету. «Леди Блау, леди Ву, приветствую вас!» Мальчишка был хорош. Даже без титула через пару-тройку зим будет разбивать девичьи сердца гроздьями, особенно если пошел в тировскую породу. Умное лицо, чуть удлиненные к вискам лисьи глаза, пушистые ресницы. Даже у меня таких не было. И длинная рваная косая челка. «Сир?» Мы присели в ответном поклоне. «Прошу». Он нетерпеливо и властно протянул мне руку, приглашая на танец. Прошло меньше половины фигур, мы могли успеть. Кантор явно спешил, на лбу блестели тонкой полоской бисеринки пота, лицо порозовело, черная траурная лента торчала в петлице косы, явно заправленная наспех и кое-как. Я быстро переглянулась с Фэй-Фэй. 13? Она в ответ смущенно пожала плечами. Я положила правую ладошку на предплечье Кантора. Он внезапно оказался значительно выше, чем я запомнила с прорыва, и мы присоединились к танцующим. По обоюдному согласию мы молчали до тех пор, пока фигуры не разошлись, и мы не удалились на некоторое расстояние от ближайшей пары. «Леди Блау?» 14! Мы начали говорить одновременно. «Дамы, вперед!» Кантор улыбнулся, уступая инициативу. «Вы уже справили малое совершеннолетие?» На малом приеме пригласить даму в круг имело право лицо старше 14 лет, и я сомневалась, что Кантор не знаком с этими правилами. «Летом. В Солнцеворот». Он смотрел очень внимательно. «Леди интересовались специально?» «Польщен». Я отрицательно мотнула головой. «Значит, у вас плохие информаторы, леди Блау». «Отвратительные информаторы. И аналитики тоже. Где бы найти одного?» «В столице давно отказались от этой...» Он подбирал слово помягче. «Устаревшей практики с малыми приемами. Это признак провинциалов. Я никогда не думал, что мне придется дебютировать здесь». Уголки губ дрогнули в насмешливой улыбке. Разворот, и фигуры снова выстраиваются, чтобы пройти еще один полный круг. «И тем не менее, вы сегодня здесь?» «Я спешил». Мы снова ненадолго замолчали, потому что фигуры опять сошлись. «Это третий?» Кантор стал серьезен и заговорил немного тише. Я кивнула. «Тогда следующий танец — леди Ву. Но вы же понимаете, что это только отсрочит проблему, но не решит. У меня пока нет здесь достаточно надежного близкого круга, это не столица». В голосе слышалась тоска. Я понимала. 10 танцев до перерыва и 10 после. Кантор сможет пригласить каждую из нас только единожды, не нарушая приличий. Один раз до перерыва и один раз после. Если считать белый танец, то одна из нас может танцевать второй раз, но нам все равно нужен еще, по крайней мере, один кавалер на двоих. «Сир, достаточно того, что вы здесь. Благодарю». Я с признательностью склонила голову. «Кантор, если вы не против, леди Блау, мне кажется, после некоторых событий это уместно». «Он приглашает меня в ближний круг?» «Что вы планируете делать?» «Леди Ву немного не здоровится. Мы рассматривали этот вариант после третьего танца. Еще, Кантор...» Я улыбнулась лукаво, подчеркнув личное обращение. «Мы думали о том, чтобы самим приглашать легионеров. Например, вон тот представительный экземпляр». Я кивнула в сторону убеленного сединами военного, который подпирал колонну недалеко от нас. «Это...» Он немного сбился с шага и тихо рассмеялся, запрокинув голову. «Действительно, Блау, я хотел бы это видеть. Провинциальные взгляды иногда так освежают». Он смотрел открыто. «Только не обижайтесь, это комплимент. Пригласить легионеров на малом приеме...» Тихий смех продолжился. «Идея так себе, согласна». Я пожала плечами. «Я не знала о бойкоте. Кантор кружит меня так, что юбка верхнего халата разлетается колоколом. Мне сказали здесь. Не поделитесь, как вам удалось отправить вестника через глушилку?» «Секрет рода». «Если не бойкот, то почему?» «Тетя, урожденная Фею, вы учитесь вместе с ее сыном». «Костас Тир, побочная ветвь, козел, скотина и ловелас. Тот самый Псаков Тиров племянник, с которым меня тогда закрыли в библиотеке». «Стандартные матримониальные планы». Он явно издевался. Или для столицы это нормально — выходить замуж после позора на весь предел? «Я не волновался, потому что имею некоторое представление о вашем характере. И сомневаюсь, что Костас именно тот тип мужчин, который вы бы одобрили». Точно издевается. Костас женственный и тонкий, как тростинка. Любит стихи, изящное искусство и макияж по столичной моде. Но сегодня вечером планы изменили... «Кантор, может, в столице приняты такие долгие вступления? Но вы не могли бы говорить прямо? Танец скоро закончится». Я легонько хлопнула его по плечу. «Провинция». Голос был полон мечтательности и искреннего восхищения. Потом он тряхнул длинной челкой и заговорил сухо и четко, отставив надоевший официоз. «Вчера ваш дядя потребовал вернуть долг жизни у Тиров. Пришел имперский приказ о дезертирстве. Никто не может покинуть зону прорыва до момента ликвидации последствий без высочайшего дозволения из столицы». «Ваш дядя...» «Ваши дяди некоторое время вынуждены изолированы». «Понятно. Долг». «Я бы и сам...» — он говорил очень сухо. «Просто когда совет рода поддерживает твои действия, это вдвойне приятнее». Эблиес передавала низкий поклон леди. Он снова закружил меня в полете. «Если есть возможность частично погасить долг...» Кантор замкнулся в себе и замолчал. «Долг жизни. Честь. Слова, которые так часто ломают жизни. Прошу прощения». Я мягко погладила сукно кафтана. Щеки мальчишки вспыхнули неярким румянцем. Я не сомневалась в чести. Я не сильна в политических играх. Великий, какая роскошь быть откровенной. Поэтому важно понимать мотивы. Вы здесь как представитель рода Тиров? Официально да. Это позиция рода. Фею планирует нарушить нейтралитет. Тиров устраивает сложившаяся ситуация. И баланс в пределе. За каждым Фею стоит Тир. Я вспомнила эту старую поговорку. Тиры всегда предпочитали руководить из тени, посылая на арену других марионеточных бойцов, которые мнили себя господами. Но сомневаюсь, что Тиры вмешались бы без требований дяди. Поэтому здесь так много легионеров, и всю дивизию перебросили ниже по реке. Отчасти. Кантор смотрел с жалостью и сочувствием. Дивизия здесь с конкретной целью. Он помолчал. Ловить одержимого. Одержимого? Они что, совсем сошли с ума? Одержимый здесь? Он кивнул в ответ. Была анонимная депеша. Нестабильность источника, вспышки магии, эмоциональная нестабильность. Кантор перечислял стандартные вторичные признаки одержимости, но это свойственно не только одержимости. Одержимый — это... Я? Откуда? Но... Травка? Тетя, Псаки, псаки, псаки! Бред. Я недавно приняла родовую магию, и вспышки — это нормально. Ваю время. Он заговорил торопливо. Звучали последние ноты, и Марша уже направлялась в нашу сторону с воинственным видом. Это придется доказывать. Проверка под предлогом одержимости займет время. Я свидетель. Слово Тиров весит больше, чем слово Ву. На этот вечер ни шагу в сторону. Я прошу не отходить никуда и контролировать вспышки родовой силы. Ваю, как бы ни провоцировали. Вы просто обязаны сдерживаться. И... Последние слова он просто шептал на ушко, склонившись очень близко. У Фэйю артефакт правды. Одержимость. Имперский приказ. Дядя. Все укладывалось в общую картинку. Под предлогом одержимости они могут получить полный доступ в поместье Блау. Сейчас. И никто, никто их не остановит. Значит, задача Марша на самом деле проста. Вывести меня из себя на людях. Голова быстро работала. Тиры. Насколько можно им верить? На Канторе долг жизни, но его могут разыгрывать в темную. Я сомневаюсь, что он так поднаторел в политике. Великий, но одержимость! Почему в этой псаковой жизни все пошло совершенно не так? Я лучше побарахталась бы с козлом Костасом в библиотеке. Дядя, где же ты? Ты так мне нужен!